Application. Приложение. Wishes, greetings, gifts. Пожелания, поздравления, подарки. Your health. Your health. За ваше здоровье. To the success of our project. To the success of our project. За успех нашего проекта. Enjoy your trip. Bon voyage. Enjoy your trip. Bon voyage. Счастливого пути. Have a good weekend. Have a good weekend. Желаю хорошо провести уикенд. Have a good time. Have a good time. Желаю приятно провести время. Have a pleasant stay. Have a pleasant stay. Желаю вам приятного пребывания. Congratulations. Congratulations. Поздравляю. Best wishes. Best wishes. Наши наилучшие пожелания. Merry Christmas. Merry Christmas. С Рождеством. Happy New Year. Happy New Year. Счастливого Нового года. Happy Easter. Happy Easter. С Пасхой. All the best in the new year. All the best in the new year. Всего наилучшего в новом году. Happy birthday. Happy birthday. С днем рождения. My congratulations. My congratulations. Мои поздравления. These flowers are for you. These flowers are for you. Вот цветы для вас. This is for you, Mrs. Norton. This is for you, Mrs. Norton. Это для вас, госпожа Нортон. I brought you a small souvenir. I brought you a small souvenir. Я привез вам небольшой сувенир.